Безжалостная вульгарность газетных статей вынудила Шебу укрыться за щитом возвышенности. Она желает дать знать всему миру, что их чувства были больше, чем преступные любовные забавы и секс-сеансы. О нет, их с Коннелли влекла друг к другу любовь. Когда разразился скандал, журналист из «Сэнди Экспресс» подстерег Коннелли за воротами его дома с вопросом, что тот нашел в учительнице. В ответ Коннелли выдал свое единственное публичное заявление по поводу скандала. «Ну, я вроде как на нее запал, нет?» После чего мамаша Коннелли утащила сына в поджидавшее такси отца. Фраза прогремела на всю страну, превратившись в своего рода афоризм. Редкий журналист не прошелся по его поводу. Для Шебы эти слова стали глубочайшим оскорблением. Впервые прочитав их в газете, она решила, что Коннелли сознательно умаляет их любовь, отрекается от своих чувств, потакая ожиданиям грязных газетенок. С тех пор она его простила. Говорит, что мальчик не понимал, как прозвучат его слова. Однако саму цитату, вкупе с общепризнанным мнением об их романе, как о непристойном сюжете для порнофильма, она по-прежнему воспринимает весьма болезненно. Шеба признает, что несколько раз им хватало времени лишь на быстрый секс, но такие свидания, по ее словам, не устраивали ни того, ни другого. Оба жаждали встречаться по-настоящему. У Коннелли был пейджер, и как только у Шебы неожиданно выдавалась свободная минутка, она набирала номер. Устроить настоящее свидание, не вызывая подозрения в семьях, было сложно, но три раза и это удалось. Первые из этих рандеву они провели в Национальной портретной галерее, следующее в индийском ресторане в Хаммерсмите. Шеба заказала козленка. Как выяснилось, Коннелли попробовал его впервые. В третий раз, по причинам истории неизвестным, они отправились в городской суд Хэмптона. Во все эти заведения они ездили на такси и всякий раз хохотали до истерики от облегчения, что подъезжавшие таксисты оказывались не отцом Коннелли. Забравшись в машину, они забивались в уголок, сами себя уговаривая, что водителю не видно, как пассажиры со вздохами тискают друг друга всю дорогу до места назначения. Из рассказов Шебы я сделала вывод, что эти встречи, несмотря на всю их игривость, дались ей нелегко. Оставаясь наедине с Коннелли в студии или в парке, она еще могла поверить, что их запретная любовь — это нечто красивое, естественное и при других обстоятельствах даже жизнеутверждающее. А на людях волей-неволей вынуждена была признавать абсолютную дикость их союза. Шагая рядом с Коннелли по Сент-Мартин-Лейн, неочередное свидание номер один в портретную галерею, она поймала расплывчатое отражение в витрине магазина. Прошло какое-то время, прежде чем Шеба сумела сложить два и два и понять, что худосочная тетка средних лет, стиснувшая руку сына-подростка, она сама и есть.